Замечательные церковные писатели век Комнинов, 1050-1250 годы. В ряду церковных писателей первое место занимает Михаил Пцел, умер в 1106 году. Он был богослов, философ, историк, математик, оратор и даже врач. В одном своем сочинении, вроде энциклопедии, он пишет о догматическом и нравственном учении, излагает кратко содержание всех наук и даже трактует о поваренном искусстве. Он воспитывался в Афинах и был в Константинополе учителем философии и сенатором, а потом воспитателем детей императора Константина Дуки. 1059-67 годы, имел большое влияние на дела управления. В управлении своего воспитанника Михаила VII он впал в немилость при дворе и около 1076 года удалился в обитель. Из богословских сочинений Псела более замечательны толкования на «Песнь песней», главы о Святой Троице и о лице Иисуса Христа. Феофилакт, архиепископ Охридский в Болгарии, умер в 1108 году. До своего посвящения в сан архиепископа он был воспитателем сына императора Михаила VII, Константина Порфирородного, почему, будучи уже архипастырем, переписывался с лицами из царской семьи. Он, будучи образцовым пастырем, много заботился об исправлении нравов своей паствы, замечателен преимущественно как толкователь Святого Писания. Ему принадлежат толкования на весь Новый Завет, кроме Апокалипсиса и из Ветхого Совета, на некоторых малых пророков. Он в своих толкованиях держится преимущественно толкования святого Иоанна Златоуста, часто только сокращая его беседы. Толкования его пользовались всегда большим уважением в русской церкви. Писал он в духе христианского миролюбия по поводу разности в учении и обрядах латинской церкви с греческой. Имеется еще много писем его к разным лицам. Страница 300. Ефимий Зигабин умер около 1118 года. Монах одного Константинопольского монастыря, замечательный богослов и экзегет своего времени. Своей ученостью он приобрел благосклонность императора Алексея I Комнина и находился в близких отношениях к нему. Последний, сильно заботившийся об обращении появившихся в его время богомилов, а также других еретиков, приказал ученым богословам собрать все написанное отцами в опровержение всех еретиков христианской церкви. Из собранного материала поручено было им, Зигабену, составить полемическое сочинение. Написан им труд в 24 главах, который император Алексей Комнин назвал «Догматическое всеоружие православной веры» или «Оружейная палата догматов». В сочинении опровергаются все ереси, начиная с Симона Волхва, со включением иудеев, магометан и латинин, и кончая богомильством. Кроме самостоятельного разбора богомильства, все остальное – компиляция. Замечательны также толкования Зигабена на все Евангелия и на Псалмы. Он приводит такие места из толкования древних отцов, которые без него остались бы неизвестными. Евстафий, архиепископ Солунский, живший и действовавший почти в течение всего XII века. Родом из Константинополя, он воспитывался в монастыре, где принял постриг. Потом стал архидиаконом Софийской церкви в Константинополе. В 1175 году был поставлен архиепископом Солунским и проходил свое служение с величайшей ревностью, особенно выделяясь как проповедник. Во время несчастья он утешал и поддерживал бедствующих жителей Солуни, заботился о чистоте их нравов, особенно трудясь над исправлением монашеского образа жизни. От него осталось много слов, посланий и писем. Все они дышат ревностью святого Иоанна Златоуста. Архиепископ Евстафий вооружался главным образом против внешнего и лицемерного богопочтения мирян и монахов и внушал, что только внутреннее расположение души имеет цену перед Господом и облагораживает человека. По своему благочестию, ревности и высоким нравственным качествам он занимает первое место в ряду образцовых пастырей церкви того времени. Славил он, особенно по отзыву епископа Арсения, трудами догматическое и грамматическое истолкование канона святого Дамаскина по Емагу во Святую Пятидесятницу. Рассуждение о необходимых исправлениях в монашестве. Он писал комментарий на Гомера, который обнаруживает в нем большую ученость. Скончался он в 1194 году. Николай, епископ Мефонский, в Мурее, живший во второй половине XII века, один из ученейших богословов своего времени. В его время страсть к изучению древней философии, особенно платонической, и увлечение ею доходили до унижения и забвения христианского вероучения, страница 301. Многие отдавали преимущество языческой философии перед христианством и даже насмехались над простотой и безыскусственностью христианского вероучения. Такое направление просвещения вызвало епископа Николая на полемику с языческой философией. Он написал опровержение богословского наставления платонического философа Прокла, чтобы читающие не соблазнились в истинной вере. При составлении этого сочинения он руководствовался творениями святого Григория Богослова. Кроме того, он писал сочинение о заблуждениях Римской Церкви, главным образом по вопросу об исхождении Святого Духа и от Сына. В числе замечательных писателей XII века значится Феодор Вальсамон, Хартофилакс Константинопольской церкви, а впоследствии патриарх Антиохийский, и Иоанн Зонара, монах одного из восточных монастырей. Оба они, и особенно первый, были замечательными законоведами своего времени и оставили изъяснения на правила апостольские и соборные.